Часть 94. Они помчались по узкому коридору, помня, что несколько аквабайков все еще боеспособны, и следовало ждать новых ударов. Оставалось надеяться, что лодка выдержит эти испытания до того момента, как команда покинет борт. Однако каждый удар по ней мог оказаться последним. Подскочив к шлюзу, Брейн с Ружоном схватили заготовленные костюмы, утяжеленные огромным количеством сопутствующей оснастки и вооружения, и были вынуждены практически ввинчиваться в них, то и дело ударяясь притороченным оружием о стенки узкого коридорчика. Выдохнув весь воздух, Брейн наконец почувствовал, как ноги вошли в ласты, после чего просунул в рукава руки и, ощутив ладони внутри перчаток, схватился за ползунок и застегнул магнитную молнию. Затем герметизировал шлем и, покосившись на Ружона, увидел, что тот уже стоит в полной готовности и показывает кверху большой палец. Опередил шельмец. Успел подумать Брейн, а Ружон, разблокировав люк эвакуационной камеры, сделал приглашающий жест. Брейн с трудом протиснулся в тесную горловину и улегся в лоток. За ним туда же плюхнулся Ружон, и автоматика закрыла за ними люк. Теперь оставалось ждать, кажется, 5 секунд или 10. Брейн так разволновался, что перестал ощущать отрезки времени. Но вот позади распахнулась створка, и ударившая в лоток волна встречной воды вышибло обоих агентов за пределы лодки, где они какое-то время барахтались в тормозящем потоке, но через полминуты водные слои успокоились, и напарники двинулись в нужном направлении. Не успели они отойти и на 20 метров, как совсем рядом, расталкивая водную толщу, пронеслась мстительная большая торпеда. И на последних ватах мощности устремилась вслед за лодкой, чтобы расквитаться за свой позор. Напарники включили акварауты на полный ход и заскользили вдоль выдвигающегося со дна рифа, пустынного, со съежившимися актиниями и спрятавшимися 10-метровыми донными червями. Всех напугали боевые действия, и какое-то время агенты плыли парой в абсолютной пустоте, не характерной для цветущего рифа. Однако вскоре самые смелые из обитателей морского мира стали выбираться наружу. Развернулись актинии, распрямились черви, сверкая разноцветной бахромой, делавшей их похожими на стебли гигантских водорослей. Мимо прошмыгнули два кальмара и сходу впились в замешкавшуюся слизистую черепаху. Она весила больше тонны, а они всего по 100 килограммов. Поэтому черепаха потащила их за собой, понемногу затягивая в слизистую оболочку. Донный удав, выбравшись из норы, стал не спеша заглатывать одного за другим неповоротливых моллюсков. Жизнь рифа понемногу налаживалась. Акварауты позволяли паре агентов мчаться со скоростью 25 км в час. Однако необходимость оставаться невидимыми для радаров противника вынуждала их двигаться над самыми верхушками кораллов, то и дело врезаясь в плотные стайки алмазных креветок. После выхода из очередной стаи Брейн с Ружоном оказались в окружении голубых центурионов, являвшихся гигантскими кистеперыми рыбами с двойной системой дыхания, из-за чего ускоренный обмен веществ держал их в состоянии постоянного голода. Центурионы весили под 300 килограммов, и без труда разобрались бы с чужаками, однако гидрокостюмы агентов были снабжены электрошоковыми экранами. И едва хищники приближались, срабатывала защита, и они бросались в рассыпную, как застигнутые полицией хулиганы. А Брейн с Ружоном продолжали свой путь. По мере их продвижения окружающие условия менялись. Вода из-за течения становилась холоднее. Кораллы здесь были пожиже, а обитатели рифов помельче. Через четверть часа подводного путешествия у Брейна отказал аккумулятор акваруута. К счастью, у него имелся запасной, и, сбросив отказавший, он запустил двигатель на втором аккумуляторе. И пока возился с заменой, Ружон нарезал вокруг него круги, отгоняя толстых ластомеров, которые ради любопытства даже прекратили поедать водоросли и пучили глаза на неведомых пришельцев. Наконец, когда подводный переход близился к концу и до выхода на насыпной остров оставались какие-то минуты, над головами агентов прошло небольшое судно — патрульная лодка, с которой неожиданно посыпались глубинные гранаты, которые стали рваться с большой задержкой, разбрасывая игловидные поражающие элементы, пронзавшие воду и оставлявшие за собой пузырьковые следы, отчего разрывы были похожи на внезапно расцветавшие белоснежные цветы. Ружону повезло, а Брейну один из поражающих элементов впился в легкий бронежилет, задев ребра. Пока Брейн, превознемогая боль, гадал, как их отследили, патрульная лодка пошла на второй круг. Однако агенты были готовы. Они сдернули автоматы и с дистанции в 30 метров открыли шквальный огонь. Для команды патрульной лодки такая встреча оказалась полной неожиданностью. Они не успели сбросить ни одной гранаты, зато их судно с парой сотен рваных пробоин, едва проскочив над головами Брейна с Ружоном, стало быстро погружаться в воду, и относимое прибрежным течением ударилось о край рифа и пошло на глубину. Заменив магазин автоматов, агенты не стали выходить на поверхность, опасаясь, что могут быть обнаружены другим патрулем. И на остатках заряда батарей акваротов двинулись вдоль берега, по мелководью. И вскоре добрались до пристани, где, наконец, поднялись на воздух и, коротко осмотревшись, забрались по узкому трапу на борт скоростного глиссера. Прочь полетели костюмы и промокшая от пота поддевка. Новую одежду и легкую обувь они достали из вакуумных мешков. На все ушло не более 10 минут. В выдвижном ящике на мостике нашлись нужные документы, а двигатель завелся с полоборота. «Давай отсечку», — сказал Брейн, и Ружон включил одноразовый передатчик. Три сигнала унеслись в эфир, после чего глиссер пошел в открытое море. Ружон встал за руль, а Брейн начал сбрасывать за борт всю оснастку и оружие, которые теперь были опасными уликами. Когда ничего не осталось, он спустился в крохотную каюту и отыскал две сумки с вещами. Открыв их, он нашел все, что в таких случаях брали в командировку, так что все выглядело правдоподобно, если, конечно, их не начнут трясти. А в том, что не начнут, Брейн сомневался.